Глава 45. Удар милосердия. Наверное, со стороны он выглядел глупо, копая одной рукой. Ничего. Всегда можно сказать, что он повредил ее во время лавины или еще что-нибудь такое. Два искателя копали вместе с ним, отложив оружие в сторону и забыв про все вопросы. Наверное, копать мечами было бы эффективнее, чем руками, но возникла бы немалая опасность задеть того, кто лежал под снегом. Наконец Олег нащупал внизу лицо, белое и в усмерть ледяное. Ну, конечно, а какое еще? Быстро образовав ямку, он позволил лежащему под снегом глубоко вдохнуть. «Фух!» Хрипло раздалось оттуда. Кажется, дядя Миша был мужиком в возрасте. «Митька, это ты?» «Я здесь!» — откликнулся молодой. «С нами какой-то парень, он помогает!» «Какой парень?» — нахмурился дядя Миша, но тут же застонал. «Ай, плевать! Пусть копает! Где остальные?» «А ведь остальные мертвы», — сообразил Олег. «Если их осталось четверо, значит, остальных искать нет смысла». «Тут я и Алик», — сообщил Митька. «Еще одного видел этот парень». «Небритый такой», — подсказал Олег. «Ага, это Никита. Он лежит там, но он ранен». Из-под снега показалась рука. Теперь Олег мог увидеть не только лицо дяди Миши, но и то, как его видела система. Искатель Сиранга, 54 уровень. Да уж, не густо. Из семи выживших все четверо Ешки. Единственный Сиранг и тот в тяжелом состоянии. Впрочем, дядя Миша держался и даже помогал откапывать сам себя. «Алик!» — окликнул он автоматчика. — Дуй по следам. Найди Никиту и убедись, что все в порядке. Если тяжело ранен, дотащи до врат и наружу. Если легко, возвращайся к нам. С ним или без него. О твоей пальбе поговорим потом. Он медленно вылез из-под снега. По лицу мужчины было видно, что дело не только в холоде. Он ранен. И ранен серьезно. «Ноги!» Повернувшись к Митьке и Олегу, растерянно сообщил он. «Не чувствую их совсем. Только выше колена, а ниже, как отрезало». «Плохо», — хмуро заметил Олег. «А если палку примотать чем-нибудь, идти сможете?» «Если бы к одной, то смог бы, а к двум». Искатель махнул рукой, а затем цепко посмотрел на Олега. «И все же, молодой человек, вы кто? И как оказались здесь?» «Искатель», — пожал плечами Олег. «Такой же, как и вы. Выкупил эти врата в одиночное пользование. Меня заверили, что никто в них не сунется, потому что сразу после покупки они исчезнут из общего списка. Прихожу... «А тут уже вы...» Муниципал смачно сплюнул. «Если б мы знали, что эти врата не бесхозные, вообще бы никуда не совались. Я ранен, Никита ранен, еще трое без вести. Чего стоишь? Ищи давай!» Последнее было сказано Митьке. Тот молча кивнул и метнулся в сторону. «Не думаю, что есть смысл». Покачал головой Олег. «Простите, но... Думаю, если они оказались под снегом и до сих пор не подали голос, то уже задохнулись». «Возможно». Дядя Миша подполз к ближайшему дереву и сел, опираясь на него. «И что мне теперь делать? Сказать их родным, чтобы пустые гробы хоронили?» «Монстров тут, кажется, не осталось». Вздохнул Олег. «Вызывайте поисковиков, это их работа». «Работа». Дядя Миша поглядел на Олега с сильной злостью в глазах. «Сами отыщем. Документы на врата при тебе». «А вы часто берете документы с собой, когда идете биться с монстрами?» Делано удивился Олег. «Особенно если знаете, что там никого быть не должно». «Слушай», — искатель нахмурился, — «я не знаю, как там у вас, городских, а мы все контролируем тщательно. Если купил врата на нашей территории, мог бы сначала позвонить нам, сообщить, чтобы панику не поднимали». Он покачал головой. «Да и как ты их купил? О них еще даже не знал никто». «Я же говорю, удалили из общей базы сразу после покупки», — пожал плечами Олег. «Я их еще дополнительно попросил поторопиться, чтобы быть в одиночестве». «Погоди». Дядя Миша явно видел во всем этом несоответствие. «В каком одиночестве? Не морочь мне голову, у меня стаж 20 лет. В рейд в одиночку не ходят. А ты явно не S-ранг, чтобы в одиночку проходить врата». «Ну, я тут», — Олег пожал плечами. «И ваше счастье, а то, может, еще долго бы вас не могли откопать». Дядя Миша снова сплюнул. «Ладно», — согласился он. «Будем считать, я видел твои документы, и лицензия у тебя тоже в порядке. Только смысла в этом теперь нет. Лавиной всю нечисть отсюда сгребло. Эти заразы мелкие...» «Да кто их знает?» — задумчиво заметил Олег. «Может, они приспособлены к такому, и сейчас сами отроются». «Дядь Миша!» — донесся издалека крик Митьки. «Тут кто-то есть, но я не пойму». «Вот придурок», — прошептал бывалый искатель. «Уже видел, что случилось, и продолжает орать. Так, пришелец из ниоткуда, поможешь ему?» «Помогу», — кивнул Олег. «Но не рассчитывайте на многое. Тут уже время прошло. Вряд ли кто-то мог оставаться под снегом живым столько времени». Он встал, ухватил меч и направился на звук, как в этот момент раздался новый крик. На этот раз крик боли. Без слов, просто вопль, который издают люди, когда у них рвется плоть и ломаются кости. Олег в 3 прыжка оказался на месте. Вот черт. Вопрос о том, как выглядел большой снорлинг, оказался закрыт. Существо скорее походило на снежного человека. На своих мелких собратьев оно было похоже лишь постольку-поскольку. И если бы не подпись, сообщающая о том, что это «Снорлинг-гигант, 13-й уровень», Олег никогда не принял бы их за родственников. Но эта тварь и правда была гигантом. Огромная, кривая скотина, похожая на уродливого великана, местами покрытого белой шерстью, а местами сверкающего голой и такой же белой кожей, наполовину вылезла из-под снега, но уже возвышалась над несчастным Митькой вдвое. Несчастным тот и правда был, потому что как еще назвать человека, которому вывернули руку так, что наружу торчит окровавленная кость? «Это будет жестко», — понял Олег. «Хорошо еще этот тип здесь один, но даже так...» Снорлинг заметил его только когда он приблизился на расстояние удара. Кажется, у снежных гуманоидов, что больших, что маленьких, было не очень со зрением. А может, он был контужен после лавины? Так или иначе, это дало Олегу шанс на первый удар. Меч изо всех сил рубанул по руке твари. Та выпустила Митьку и заревела. Клинок не отрубил ей руку начисто, но вспорол до кости. Хлынула кровь, совершенно бесцветная, как Олег и думал. «Я...» Митька быстро отползал назад. «Вот же», — подумал Олег. Здесь их, если считать Снорлинга, трое, и все трое однорукие. Ну, это уравняло шансы. «Скройся!» — велел он парню. «Ты уже не боец!» «Я думал, это Сашка, а это...» «А это совсем не он!» Олег рубанул мечом еще раз, направляя удар на ту же руку. «Если удары будут причинять монстру боль, значит, бой уже выигран наполовину». Удар прошел по касательной. Монстр взвыл, но не отступил, а лишь нанес ответный удар. Олег смог увернуться, но его едва не отбросило в сторону ударной волной. «Эта штука мощная», — пронеслось у него в голове. «И быстрая, для своих размеров». «Эй!» Митька, несмотря на слова Олега, поднялся и бросился в атаку. «Черт, плохая идея, когда тебя корежит от сильной боли». Но это дало Олегу 5 секунд форы. Снорлинг обернулся назад. Удар меча Митьки не нанес ему особого вреда, и тот полоснул его когтистой лапой по шее. Парень рухнул как подкошенный, хрипя и булькая. Снег окрасился красным. Олег не терял полученного времени зря. Снорлинг повернулся к нему спиной, ему же хуже. Одним ударом он рассек сухожилия на обеих ногах чудовища, и то со страшным оглушающим ревом рухнуло на снег. Снежные массы, еще не окрепшие после лавины, провалились под монстром. Тот пытался встать, но раны и непрочная почва не давали ему сделать этого. Выигрышная тактика – наносить удары сзади. Один или два мощных удара от Снорлинга по нему, и его тоже можно будет соскребать с ближайшей елки маленьким совочком. Олег не собирался делать монстру таких подарков, и, подняв меч, вонзил его твари в позвоночник. Клинок прошел чуть сбоку, царапнув о кость. Но, тем не менее, прошел. Тварь дернулась, но, кажется, рана частично парализовала ее. С усилием вынув меч наружу, Олег ударил снова, в шею. Снорлинг рухнул на снег. Вы получили 60 очков опыта. «Сороковой», — выдохнул Олег. «Теперь к раненому. Проверить, как он там». Но с Митькой все было очень и очень плохо. Монстр своими когтями пропорол ему горло, и тот был уже на пороге смерти. Черт! Даже если вовремя вытащить его из врат, едва ли целители успеют сюда. Лицо Олега закаменело. Нет, у этого парня нет шансов. Остается только одно. Глаза Митьки открылись. Он попытался что-то сказать, но из горла выходили только хрипы. «Тихо!» Олег поднял руку иллюзию. «Сейчас боль уйдет!» И, взявшись здоровой рукой за голову умирающего парня, силой дернул ее в бок, сворачивая шею. «Поздравляем! Вы убили врага 19 уровня. Вы получили 500 очков опыта. Враг выше вас на 10 уровней. Вы получили 125 дополнительных очков опыта. Вы получили 8 уровень. До следующего уровня 1975 очков опыта». «Надеюсь, ты доволен», — заметил Олег владыке, укладывая тело парня и закрывая ему глаза. «С чего бы?» — отозвался тот. «Ты не выполнил главное условие. Ты не увидел в нем врага. Ее служителя, который, не задумываясь, убьет тебя, если она отдаст приказ». Олег промолчал.